Глава 8. Гибель Ганнибала и раздавленный череп. До сих пор историки спорят, чем был отравлен великий полководец. Сам факт смерти Ганнибала от яда не вызывает сомнений. Был ли этот яд римским по происхождению – вот вопрос. Хотя само слово «вененум» для обозначения яда, отсюда французское «венин», имеет явно древнеримское происхождение. Богиня красоты, плодородия и процветания Венера, Венус, считалась матерью героя Энея, мифического прародителя римлян. Самый великий из финикийцев знал о пророчестве. Еще в юности ему нагадали: «Ливийский край сокроет Ганнибала прах». Понятное дело, полководец был уверен, что речь идет об африканской Ливии и захоронении его в родном Карфагене. Но жребий изменчивой судьбы великого стратега и политика лег иначе. В Вифинии, государстве в Малой Азии, ставшем после многих военных испытаний римской провинцией, существовало поселение, называвшееся Ливией. Там и пришлось скрываться Ганнибалу после проигранных им, в немалой степени из-за многочисленных предательств, пунических войн. Царь Вифинии Пруссий, оказавшийся марионеткой Рима, чтобы заслужить его расположение, благополучно выдал легионерам, где скрывается Ганнибал. Тот предвидел измену и подготовил свое бегство. Вырыл 7 подземных туннелей, ведущих в, казалось бы, безопасные места. Но когда финикиец узнал, что предусмотрительный Пруссий плотно расставил охрану у всех подземных нор, решил покончить с собой, не видя путей к бегству. И Ганнибал принял яд. Согласно одним версиям, он выпил испортившийся на жаре забродивший бычьей крови, так утверждают античные летописцы. Некогда так травились легендарный фригийский царь Мидас и знаменитый афинский полководец Фемистокл. Однако мне кажется, эта гипотеза весьма несовершенной. Протухшая кровь не тот продукт разложения, потребление которого вызывает моментальную смерть. А ведь именно так требовалось умереть Ганнибалу, чтобы не подвергнуться унижениям со стороны римлян, ненавидевших его. Заметки на полях. У того, кто выпьет ее свежей, возникает затруднение дыхания и боль в миндалинах и в пищеводе. Краснеет язык. Между зубами и на язычке появляются кусочки сгустившейся крови. Начинается сильная тошнота, дурнота и беспокойство. И нередко в зубах обнаруживается разъедание, пишет обычаи крови персидский царь врачей Авиценна, легендарный Абу Али Хусейн ибн Сина. А потом яд приводит к удушью и к узазу, то есть горловой судороге, начинающейся от мышц ключицы. Таким больным следует поскорее сделать клизму и вызвать у них послабление, ибо рвота для них опасна. Нередко к горлу устремляется столько материи, что ее нельзя изгнать, и она душит. Больной должен пить лекарства, помогающие от сгущения крови. Например, незрелый инжир, наполненный млечным соком. Семена капусты. Корней ферулы вонючей. Примечание. Ферула вонючая или асафетида. Многолетнее травянистое растение. Применяется как ветрогонное, противосудорожное и отхаркивающее средство. Баврак. Примечание. Баврак или байрак. Восточное название соды. Бикарбатана натрия. Древесину инжира в уксусе. Перец с уксусом. Выжатый сок листьев ежевики в уксусе. Или сычужину в уксусе. Примечание. Сычужина – сывороточная закваска, содержащаяся в сычуге, то есть в четвертом отделе желудка молодых жвачных животных. Когда лекарства растворят у больных в животе сгустившуюся кровь, им дают слабительное и кладут на живот лекарственную повязку с ячменной мукой и меликратом. Примечание. Меликрат – медовая вода. От греческого «мели» – мед и «керанюной» – смешивать. В большинстве источников говорится, великий полководец растворил какой-то порошок в чаше с водой. Думается, это все та же безотказная цикута. Точнее, ее высохший концентрированный сок, который содержался в полом перстне карфагенянина. Ганнибал принял яд со словами: «Ну что ж, избавим римлян от великого страха, если уж они считают слишком опасным ждать смерти ненавистного им старика. Им не удастся одержать великую победу, достойную древних римлян. Этот день ясно покажет миру, как низко пали римские нравы». Надо сказать, что Ганнибал оказался в Вифинии не случайно. Словно гигантский спрут, Рим опутывал своими военными и экономическими щупальцами все новые и новые части античного мира. Великий полководец, лишенный карфагенской родины, скитался по Средиземноморью, предлагая свои услуги тем правителям, которые не желали подчиняться Риму. Так победитель при Каннах в конце концов оказался и в Вифинии. Ее царь Пруссии имел давние счеты с соседним Пергамом, еще одним эллинским государством Малой Азии. А Пергам считался верным вассалом Рима. Ганнибал воспрял духом и с радостью возглавил вифинскую армию, вскоре разгромившую под его началом войско пергамского правителя. Но речь не о том, как великий стратег в последний раз в жизни триумфально проявил свой полководческий талант, а о Пергаме. Именно этот город, построенный по легенде в XII веке до нашей эры самими Аполлоном и Посейдоном, считался не только родиной изобретения пергамента, замены папирусной бумаги, но и являлся на рубеже III и II веков до нашей эры важнейшим центром распространения ядов в Средиземноморье. Тем более, что римляне, мирно подчинившие себе Пергам, ничуть не разрушили греческий полис, наоборот, обустроили его и превратили в столицу своей провинции под названием Азия. Инициатором ядовитой специальности Пергама стал его последний царь Аттал III Филометор. Правивший недолго, всего 5 лет, он больше интересовался изучением особенностей лекарственных и ядовитых растений, нежели управлением государством. Он собрал в царских садах знаменитую коллекцию сильнейшей отравы. Выращивал цикуту и белину, аконит и морозник. Их убойную силу Аттал проверял на рабах и военнопленных. Несмотря на старания Плутарха, Диодора Сицилийского и других античных историков, у нас нет достоверных сведений о практической хватке пергамского царя. Отправлял ли он на тот свет соперников в борьбе за власть или нет? Да и не это главное. Важнее другое. После завоевания Александром Македонским Персии и Индии, именно Пергам стал основным перевалочным пунктом для проникновения восточной культуры в Средиземноморье. В том числе и печальной практики превращения лекарственных снадобий в смертельные яды. Персия творчески восприняла заповеди богини ядов Гулы. Ни в какой стране отрава не причиняет такого числа смертей и недугов, как там, писал о родине царя Кира Ксенофонт, ученик Сократа. Политическую жизнь древней Персии невозможно вообразить себе без ядов. Как раз при дворе царя царей зафиксировано первое в истории предварительное опробование пищи и питья для властителя. Ксенофонт описывает, как в VI веке до нашей эры в виночерпии последнего царя Мидии Астиага, пленника царя Кира II, прежде чем подать кубок с вином, непременно выливали себе несколько капель на левую руку и проглатывали их. На одном из перов Кир, про которого говорили, что он незаконно рожденный внук Астиага, захотел самолично подать чашу побежденному медийцу. Тот попросил царя царей отведать напиток из преподносимого им кубка, но Кир отказался. На вопрос Астиага, почему перс не хочет пробовать вина, Кир ответил: «Я побоялся, что оно так же отравлено, как было отравлено в день твоего рождения». При дворе персидских монархов никто не доверял и не верил никому. Отравленное угощение нередко фигурировало в дворцовых интригах. Мать царя Артаксеркса II, правившего на рубеже 5-4 веков до нашей эры, Парисатида, наполовину вавилонянка, стала, пожалуй, уже при жизни персонажем едва ли не легендарным. Одной из главных героинь неповторимой восточной саги о ядах. Парисатида была женщиной волевой и энергичной, и, как положено таким дамам с характером с допотопных времен, не ладила со своей невесткой, царицей Статирой. Не могла не ревновать ее к Артаксерксу, который, как пишется в древней летописи, стал меньше любить мать и отдал все свои мысли жене. Царица-мать задумала уничтожить ту, которую считала удачливой соперницей, но не знала, как это сделать. Статира отличалась острым умом и прекрасно осознавала опасность, исходящую от свекрови. Старалась избегать совместных трапез с ней и никогда не пробовала предлагаемого ею угощения. И все-таки изощренная в интригах Парисатида придумала, как избавиться от ненавистной невестки. Перед праздничным обедом, от приглашения на который Статира не могла отказаться, Парисатида смазала сильнейшим ядом, природа его нам осталась неизвестной, одну сторону своего ножа. За столом царица-мать тщательно отрезала этим самым ножом, его чистой стороной, кусок куриной мякоти и передала нож невестке. Та, не подозревая подвоха, последовала примеру свекрови, провела лезвием по угощению, отправила ломтик курятины в рот и в считанные минуты умерла страшной смертью. Эта женская победа обернулась для коварной царицы сокрушительным поражением. Уходя в мир иной, Статира успела убедить мужа, что в отравлении виновата его мать. Царь царей, он имел 336 жен и наложниц, любил Статиру и не простил мать-убийцу. Артаксеркс II сослал Парисатиду в ее родной Вавилон и никогда более с матерью не виделся. А служанку Гигию, преданную сообщницу Парисатиды, как бы сейчас сказали, ее подельницу, показательно приговорили к одной из страшных казней, на которой так изобретательны были древние персы. Грек Плутарх, не зря прозванный современниками отцом историков, пишет об ужасной расправе, которую по приказу царя учинили над отравительницей. Голову осужденной положили на плоский камень и давили и били по ней другим камнем, до тех пор, пока не расплющились и череп, и лицо. Видимо, это жестокое наказание должно было не на шутку отвратить потенциальных отравителей от желания реализовать их порочные замыслы. Однако ядовитые уроки Парисатиды не прошли зря для высокого персидского двора. После смерти Артаксеркса II, правившего почти полстолетия, в середине IV века до нашей эры к власти в огромной империи пришел Артаксеркс III, сын Артаксеркса II и Статиры. Чтобы обезопасить себя от потенциальных соперников, Артаксеркс III, в котором заговорили гены бабушки, сначала отравил обоих своих кровных братьев, а вслед за этим лишь за один день уничтожил подобным же изысканным образом и всех других потомков мужского рода царя царей. Весьма многочисленных, надо сказать, 80 человек. Они хоть и не были родными братьями Артаксерксу, тем не менее, по его пониманию, способны были составить ему конкуренцию. Сбылось страшное пророчество. Ведь едва Артаксеркс III стал царем, персидские маги по только им одним известным приметам предсказали, что начинается эра обильных урожаев и безбрежных казней. Что и говорить, насчет массовых расправ пророки оказались верны. Артаксеркс щедро полил ядом и кровью земли Ахеменидской державы. Смертоносным снадобьем был умерщвлен по приказу царя, на всякий случай, как возможный претендент на трон, даже его собственный сын Арсес. После этого убийства прошло не так много лет, как царская семья оказалась полностью истребленной. После 20 лет правления сам Артаксеркс III был отравлен собственным личным врачом, по наущению ближайшего царя царей человека, придворного евнуха Богоя. Огромная империя Ахеменидов оказалась без наследника. Ей оставалось править Азией еще 8 лет, пока Александр Македонский в 330 году до нашей эры не прервал ее существование. Отошел от персов и Египет, столь много давший их культуре, включая и практику применения ядов в династических разборках. Кстати, в Египте тоже знали о яде, выделяемом из косточек персика. Секретом его получения владели жрецы бога Тота, Ибиса, покровителя мудрецов и песцов. Они изображали это божество в виде огромного дерева высотой в 30 метров. Плоды его имели косточки, внутри которых находилась жидкость. Едва человек пробовал ее, тут же умирал. Да, жрецы бога Тота, владевшие многими секретами древней медицины, были большими мастерами искусства отравлений. Они придумали многие яды и по сей день вдохновляющие создателей фильмов ужасов в Голливуде. Скажем, египетские жрецы изобрели удивительный порошок. Бесцветный, практически незаметный ни глазу, ни обонянию. Достаточно было его подсыпать в постель, как уже можно было прощаться с тем, кто опустился на это ложе. Человек начинал чесаться, и яд, проникая в кровь, вызывал моментальное заражение. Кожа чернела, лопалась, и жертва умирала непонятной, загадочной смертью. Тайны жреческой касты тщательно охранялись, включая и модус операнди с ядами. Информация об этом запечатлена в Иберском папирусе, 1600 лет до нашей эры, одном из самых первых медицинских трактатов человечества.